Глава 4. Как она и предполагала, Вадим Тутамонов в это время находился на своем рабочем месте. После того, как Андриана по телефону объяснила, кто она, и сообщила, что ее наняла для расследования убийства Семена Пронина и его сестра Альбина Юрьевна, мужчина удивился, но встретиться согласился и предложил приехать к заводу, где он работал инженером-электриком. Андриана с радостью ухватилась за это предложение, и Тутамонов назвал ей адрес предприятия. «Когда подъедете, позвоните мне, и я выйду к вам». Договорились. Остановив свой мотоцикл недалеко от проходной, она позвонила Вадиму, и мужчина отозвался на первый же звонок. Видимо, напряженно ждал его. Спустя несколько минут Андриана Карлсоновна заметила вышедшего через проходную молодого мужчину, который стал оглядываться, ища детектива. Не слезая с мотоцикла, она окликнула его и помахала ему рукой. Поначалу он воззрился на нее удивленным, ничего не понимающим взглядом, но потом, сообразив, что она машет именно ему, направился в ее сторону. Все время, пока шел, он рассматривал ее так внимательно, что она даже поежилась. Когда же он подошел, сыщица прочла в его глазах. «Так вот ты какая!» Андриана невольно улыбнулась и сняла шлем. Увидев ее седые волосы, Тутамонов буквально вытаращил глаза, а потом спросил, слегка заикаясь. «Это вы мне звонили?» «Я?» – кивнула она, не переставая улыбаться. «И вы детектив?» Его голос был полон сомнения. «Я? А что вас, собственно, смущает?» – спросила она, спрятав улыбку. «Нет, ничего», – поспешно ответил он. «Тогда перейдем к делу. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Где здесь можно поговорить?» «За углом есть кафе». «Отлично». «Только туда не пустят с мотоциклом». «Надо же!» – деланно возмутилась она. «Уже и с лошадями на постоялые дворы пускать перестали». Он посмотрел на нее озадаченно. «Я пошутила». Решила успокоить его Адриана. «Мотоцикл я, естественно, оставлю перед входом в кафе». «Не боитесь, что угонят?» Видимо, решил тоже пошутить он. «Нет», – ответила Адриана. «У меня хорошее противоугонное устройство». «Какое, если не секрет?» «Мой мотоцикл легается», – без тени улыбки ответила она. И тут Амонов решил больше с ней не шутить, чтобы не попасть в просак. Кафе «Сосенка» действительно оказалось за углом. Андриана не стала гадать, почему хозяин так назвал свое заведение. Перед входом росла молодая сосна, но вполне возможно, что ее посадили уже после того, как открыли кафе, именно для того, чтобы оправдать его название. Стоянка перед заведением была крошечной и неохраняемой, если, конечно, не считать сторожами двух лохматых дворняг, дремавших на весеннем солнце. Андриана, не раздумывая ни минуты, поставила свое транспортное средство возле одной из них, и когда собака приоткрыла один глаз, доверительно проговорила: «Не в службу, а в дружбу. Присмотри, пожалуйста, за моим конем». Собака закрыла глаз, и Андриана сочла это знаком согласия. Мужчина тем временем с растущим недоверием наблюдал за Андрианой, и когда она подошла, не удержался и попросил: «Покажите, пожалуйста, свою лицензию». «Пожалуйста», – ответила она, не моргнув глазом, и протянула ему документ, который он осмотрел со всех сторон, повертел в руках и неохотно ей вернул. «Понюхать забыл и на зуб попробовать», – насмешливо подумала она про себя и простодушно предложила: «Позвоните Альбине Юрьевне». «Не стоит», – ответил он примирительным тоном и, указав на кафе, проговорил: «Прошу вас, Андриана Карлсоновна». «Спасибо». Андриана прошла по выложенной зеленоватой плиткой дорожке и резво поднялась по ступеням. Вадим, опередив ее, услужливо открыл перед ней дверь. Выбор столика он оставил на ее усмотрение, и она направилась к тому, рядом с которым было окно с видом на стоянку, где притулился ее мотоцикл. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» – спросил ее мужчина, едва их пятые точки коснулись стульев. «Не слишком ли он торопится?» – подумала Андриана и, одарив его ласковым взглядом, предложила. «А давайте что-нибудь закажем». «Вы любите сладкое?» – спросил он в свою очередь. «Я люблю разное», – ответила она. «И сладкое, и горькое, и кислое, и соленое». Он снова уставился на нее с недоумением. Тогда она поманила замешкавшегося возле соседнего столика официанта и спросила: «Молодой человек, у вас есть борщ со свеклой?» «Есть», – ответил он. «Принесите». «И все?» – парень моргнул светло-карим глазом. «Нет, еще я хочу пирожное, мороженое и кофе без сахара». «А второе?» «У вас еще и второе есть?» – притворно удивилась Андриана. Официант, решивший подыграть симпатичной даме элегантного возраста, моргнул ей вторым глазом, который, к удивлению Вадима, оказался голубым. У нас есть все. Лично вам, сударыня, я предложил бы запеченную речную форель. Тащите, разрешила Андриана широким купеческим жестом. Мол, гулять-то гулять. Тутамонов тем временем мучился сомнениями. Он был почти уверен, что раньше не видел здесь этого разноглазого официанта, иначе непременно запомнил бы его. А официант, принеся Андриане то, что она заказывала, переключился на него. «А вы чего изволите, сударь?» «Сударь изволит все то же самое, что и сударыня», — отозвался Вадим насмешливо. «Только пирожного и мороженого не надо. Лучше принесите мне пирожок с картошкой». «Это вы зря», — искренне огорчился официант. «Пирожное и мороженое у нас превосходные, а пирожок с картошкой запивать кофе не камильфо». В голосе официанта прозвучали осуждающие нотки. Вадиму очень хотелось ответить взорвавшемуся, по его мнению, парню. Это не твое собачье дело. Но грубить официанту в присутствии Андрианы он не решился и проговорил. «Кто вам сказал, что я собираюсь запивать пирожок кофе?» «Ну как же?» – начал было официант. «Тогда принесите чай», – оборвал его Тутамонов. «Как вам будет угодно», – с легким поклоном ответил тот и удалился. «Клоун!» – все-таки не удержавшись, процедил сквозь зубы вслед ему Вадим. «Ну что вы!» – не согласилась с его оценкой Андриана. «По-моему, премилый молодой человек». «Не смею спорить», – мрачно отозвался Тутамонов. «Интересно», – подумала Андриана. «Эта встреча со мной ему испортила настроение? Или он с первого взгляда не взлюбил ни в чем не повинного официанта?» Вадим тем временем думал о том, как Альбину угораздило нанять эту странную особу и каким образом она может вести расследование. Только будет путаться под ногами у полиции и тянуть из глупой Альбины деньги. Может, стоит Геннадию позвонить, подумал он. Но тут же отбросил эту мысль, вспомнив о том, что Геннадий комфортно чувствует себя под каблуком жены и старается избегать споров с ней. Так что придется смириться, стиснул зубы Вадим, и терпеть расспросы этой неугомонной особы. На вопрос, чем именно конкретно ему не угодила Андриана, Вадим не смог бы ответить и самому себе. А Андриана, кажется, напрочь забыла о сидящем напротив нее мужчине. Она с аппетитом съела тарелку наваристого, темно-красного от свеклы борща. С нескрываемым наслаждением полакомилась запеченной форелью, растягивая удовольствие, ела пирожное и мороженое, маленькими глоточками выпила кофе, вытерла губы и руки салфеткой, а потом, посмотрев на Вадима, спросила. «Вы закончили с едой?» «Как видите», – буркнул он. Андриана подзвала официанта и сказала. «Два счета, каждый платит за себя». «Понимаю, эмансипация», – подмигнул ей парень. Только Вадим не успел заметить, каким именно глазом – светло-коричневым или голубым. «Нет», – внесла ясность Андриана. «Просто у нас деловая встреча». «Я понял», – улыбнулся официант одной лишь Андриане. «Вы позволите нам еще какое-то время посидеть за столиком? Нам нужно поговорить». «Сидите сколько душе вашей угодно», – великодушно разрешил он. «Видите, сколько у нас еще свободных столиков». «Почему вы на меня так смотрите?» – спросил Вадим, когда официант ушел. «Как так?» «Словно я прозрачный». «Ну что вы», – возразила Андриана. «Я просто подумала о том, что вы не выглядите убитым горем или хотя бы расстроенным». «Уже прошло достаточно времени для того, чтобы я пришел в себя. И к тому же было бы странным, если бы я посыпал голову пеплом и в знак траура отращивал бороду и ногти». «Да, вы правы, это выглядело бы странным», – согласилась она. «Как давно вы начали дружить с Семеном?» «С 12 лет». «Вы вместе учились?» «Нет, мы познакомились с секцией бокса». «Альбина Юрьевна не говорила, что ее брат занимался боксом», озадаченно проговорила Андриана. «Потому что она, наверное, думать об этом забыла». «То есть бокс с вами был давно заброшен?» «Увы», развел руками Вадим. «Почему?» «Появились новые увлечения, как это часто бывает у подростков». Андриана призадумалась и замолчала. «Что же вы?» – поторопил ее мужчина. «У вас еще ко мне, наверное, куча вопросов, так что задавайте, а то мне скоро нужно будет возвращаться на свое рабочее место». «Новую порцию своих вопросов я начну, пожалуй, с Марины», – повернувшись к Вадиму, сказала сыщица. «С Марины?» – удивился Тутамонов. Его удивление показалось Андриане искренним, и она спросила. «А вы не верите в ее причастность к убийству вашего друга?» «Даже не знаю, что вам сказать», – пожал он плечами. «С Мариной они давно разошлись». «Как это разошлись? Они же не были женаты». «Я выразился фигурально, в смысле расстались». «А вы не знаете, почему они расстались?» «Семен и сам недоумевал. Он говорил мне, что Маринка ушла без объяснения причины. Она даже разговаривать с ним не стала. Ушла, когда его не было дома. Просто прислала ему смс-ку и все». «Возможно, она не стала разговаривать с ним, потому что боялась скандала?» «Скорее всего», — согласился мужчина. «Ваш друг был ревнив?» «Я бы этого не сказал», — задумавшись на мгновение, ответил Тутамонов. «То есть между ними не было скандалов, ссор?» «Может, ссоры и были?» – пожал плечами Вадим. «В какой семье их не бывает? По крайней мере, ни о каких серьезных размолвках речи никогда не шло. Правда, жена говорила, что Маринка ей жаловалась на то, что Семен уделяет ей мало внимания, почти все время пропадает на работе. Ну и Семена можно понять. Он сначала поднимал, потом развивал бизнес, и тут уж, понимаете ли, не до телячьих нежностей». «А по-моему, – осторожно заметила Андриана, – даже из-за бизнеса нельзя забывать о семье». «Это по-вашему», – усмехнулся Вадим. «А вы, значит, разделяли точку зрения Семена?» «Скажем так, я его хорошо понимал. Хотя по логике вещей я должен был сочувствовать Марине». «По какой такой логике?» – не поняла Андриана. «Ну как же?» – воскликнул он. «Моя жена Варенька имеет свой бизнес, и нельзя сказать, чтобы я был избалован ее вниманием». «Что-то вы не похожи на заброшенного женой мужа», – подумала про себя Андриана, а вслух спросила. «И как же вы с этим миритесь?» «Приноровился. Я же понимаю, что Варвара не на гулянке ходит, а работает. Деньги в дом несет». «Хорошо, когда женщине попадается такой понятливый муж», – не без скрытой иронии проговорила Андриана. «И потом, по выходным я стараюсь ей помочь», – не заметил иронии сыщица мужчина. «Интересно, что же вы делаете в салоне красоты? Вы ведь не парикмахер, не массажист». «Умоляю», – уморительно всплеснул руками Тутамонов. «Не перечисляйте. Я контролирую оборудование. Я же по профессии электрик, и если надо, выполняю чисто мужскую работу». Тирада о чисто мужской работе прозвучала двусмысленно, но мужчина ничего не заметил и пояснил. «Слесарная и сантехническая работа для меня тоже не в диковинку. К тому же и физический труд бывает не лишним. Что-то принести, разгрузить машину, когда привозят кучу коробок со всякими прибамбасами». «Понимаю. Если исходить из вашей логики, то Марина могла бы помогать Семену в магазине. Было бы желание». «Вот именно. Как вы правильно заметили, было бы желание. У Марины желание торговать сантехникой никогда не наблюдалось». «Если ее не интересовало то, чем он занимается, почему же она согласилась жить с ним?» «Простите, но вы интересная женщина, Андриана Карлсоновна». «Спасибо», – улыбнулась она. «Я не в том смысле», – охладил он ее. Вадим пощелкал пальцами. «Поняла», – не обидевшись, кивнула она. «Вы хотели сказать странное, типа того». Несколько смутился он. «И что же такого странного я сказала?» «Складывается такое впечатление, что вы плохо знаете жизнь». Андриана фыркнула. «Да, да, разве женщины сходятся с мужчиной потому, что им нравится его работа?» «Разве нет?» – сиронизировала она. «Конечно нет», – на полном серьезе заверил сыщица Тутамонов. «Тогда просветите меня, почему же они выходят замуж за того или иного мужчину?» «Потому что влюбляются». «В него?» «В мужчину или в его деньги?» На этот раз ответ Вадима прозвучал довольно уклончиво. «И вы думаете, что Марина влюбилась в деньги Семена?» «Нет», – уверенно ответил он. «Почему вы так думаете?» «Потому что если бы ее привлекали его деньги, она бы от него не ушла. А то Маринка сбежала от Семы в тот момент, когда его прибыли от бизнеса начали заметно расти». «А вы не знаете, у Марины был запасной аэродром?» – спросила Андриана. «Что?» – не сразу понял Тутамонов. «Было ли у нее к кому уйти?» «Ах, вы об этом, по-моему, не было. Она просто вернулась в свою старую квартиру». «А ее теперешний муж?» «Насколько я знаю, со слов своей жены, которая иногда перезванивается с Мариной, ее нынешний муж появился позднее». «Ваша жена все это время поддерживала связь с бывшей женщиной вашего друга?» «А что тут такого?» – удивился Вадим. «Как-то не очень по-дружески по отношению к Семену. За его спиной», – начала Андриана. Но Тутамонов перебил ее. «Не я же с Маринкой связь поддерживал, а Варюха. И это их женские дела, я в них никогда не лезу». «Может быть, вы, конечно, и правы, но я бы на месте Семена чувствовала себя преданной». «Какая ерунда!» – рассмеялся мужчина. Андриана не стала спорить и задала ему вопросы о конкурентах Пронина. «По-моему, у него не было никаких конкурентов. И вообще о бизнесе Семена вам лучше спрашивать у тех, кто на него работал. Потому что мне Сема о своих проблемах ничего не рассказывал. Я считал, что у него все в ажуре». «Почему вы так считали?» «Как почему?» Удивился Тутамонов и пояснил. «Сема собирался расширяться. Он уже и места приглядел, где планировал открыть новые магазины. Согласитесь, если дела идут не очень, то об открытии новых магазинов не думают, а пекутся только о том, как удержаться на плаву». «Я как-то об этом не подумала. Выходит, что его убили все-таки по личным мотивам». «Чего вы все ходите вокруг да около?» – неожиданно рассердился Тутамонов. «Знаю я, что Альбинка вбила себе в голову». «Что?» – быстро переспросила Андриана. «То, что эта Марина убила Сему, чтобы не отдавать ему ребенка. Но это же полная чушь». «Почему чушь?» «Потому что с какой стати она будет отдавать Семе своего сына?» «Так вот». «Не так вот», – перебил ее мужчина. «Мальчику уже 1,5 года, а Семен только хватился». «Он не говорил вам, что это его сын?» «Говорил. Я пытался переубедить его». «Да какое там?» – отмахнулся Вадим. «Я уверен, что его Альбина накручивала». «Зачем это ей? Ведь если сын Марины от Семена, то он является его наследником. Казалось бы, Прониной совсем не нужен еще один претендент на деньги брата». «Альбина – баба не очень большого ума, но не жадина. И о брате она беспокоилась, огорчалась, что у него нет семьи и детей. Семен не хотел жениться». «Почему?» – быстро переспросила Андриана. «У него пунктик был на этот счет. Он не желал официально регистрировать брак. А после Марины вообще ни с кем не хотел встречаться. Если у него и были девушки, то однодневки». «Но ведь Семен собирался отсудить у Марины сына?» «Мало ли, что он собирался. Я же вам говорю, что из этой затеи получился бы пшик». Шик. «Почему вы так уверены?» «Варя видела их ребенка и сказала, что он копия нынешнего Маринкиного мужа». «А вы сами видели этого ребенка?» «Нет. Зачем мне на него смотреть?» – искренне удивился мужчина. «У вас с женой ведь тоже нет детей?» «Нет». «Почему?» «Простите, но это уже не ваше дело». «Вы правы», – нехотя согласилась Андриана. «А у вас есть дети?» – спросил он в свою очередь. «Нет». «А почему?» Андриана, не ожидавшая такой нарочитой бесцеремонности от свидетеля, смутилась и, покраснев до самых корней волос, пролепетала. «Я не замужем». «И что с того?» «Ну как же». «Для того, чтобы родить ребенка, не обязательно выходить замуж». «Но у ребенка должен быть отец». «Вы уверены?» – широко улыбнулся он. «Вы нарочно, да?» – догадалась она. Он пожал плечами и снизошел до объяснения. «Дело в том, что Варя хочет твердо встать на ноги, а потом уже заводить детей. Ведь если она родит сейчас, ей придется посвятить себя ребенку». «Это да, но можно нанять помощь няню», – приговорила Андриана, но тут же спохватилась. «Простите, я опять за свое. Не зря говорят, что язык – враг мой», – виновато улыбнулась она. Но Тутамонов уже остыл. «Ничего», – проговорил он. «Все мы время от времени грешим тем, что даем людям советы, о которых нас не просят». «Вы правы», – вздохнула Андриана и поднялась со стула. «Не буду больше вас задерживать. Ну вот, на всякий случай», – она положила на столик свою визитку. «Если вспомните что-то важное, то позвоните мне, пожалуйста». «Позвоню, если что», – пообещал он. «Но, как мне кажется, я сказал вам все, что знал».